Глава 12. «Кьярд, и оно мне надо?» Смотря на огромных размеров полигон с различными устройствами пыток, то есть с разнообразной полосой препятствий, поинтересовалась я не у кого-нибудь, а у самой себя. И таки да, это была самая странная школа для слуг, которую можно было представить. К тому же она была не просто огромной, а огромнейшей. Здесь учили всех, от простых поварих, заканчивая теми, кто будет пытать свое счастье в постели с сильными мира сего. От обычных слуг, которые способны содержать в идеальном порядке дома, до тех, кто с оружием в руках будет сражаться за своего господина. И вот эта чисто мужская часть комплекса и была моей целью на настоящий момент. Мне не хватало пищи на женской части, и чтобы продолжать укреплять связи с девочками, мне стоило начать питаться мальчиками. Одного взгляда на то, как яростно сейчас сражалась пара на другом конце полигона, заставляло меня предвкушающе потирать ручки. Я могу избавиться от голода раз и навсегда. Энергии для воплощения задуманного всегда будет хватать. Но смогу ли я пройти необходимые испытания? И не случится ли повторение истории в горах, если попробую вытянуть эмоцию из мужчины? Все равно, я слишком хотела есть. Смогла же ты шваркнуть дракона об стену? Надо просто потренироваться и вспомнить, как. Хотя что-то мне подсказывало, что тут главное не переборщить. «Что ты тут забыла?» — раздался чуть сиплый голос у меня со спины. Мои занятия закончились с час назад, а стало быть, согласно своду школьных правил, я могла найти себе занятие по душе, то есть либо ничего не делать, что себе тут никто не позволял, потому как сюда приходили строить будущее, а не наслаждаться бездельем, либо найти урок для свободного посещения и обучаться ремеслу. «Добрый день, эр Ирдари!» Глубоко поклонившись, согласно всем правилам, поприветствовала я свою жертву, или в простонародье просто господина Клюва. «Почему же Клюв?» Ну, думается, это и так было понятно, глядя на его внушительных размеров нос. Господин Ирдари был худощавого телосложения, но при этом отличался высоким ростом и довольно крупными чертами лица. Его энергетическая структура не говорила мне ничего, а стало быть, скорее всего, он был высшим демоном. Мне стоило быть очень осторожной, прежде чем приходить к нему и проситься в ученики. Собственно, как мне казалось тогда, я достаточно подготовилась к нашей встрече. «Я еще раз спрашиваю, что ученица первого года забыла на моей территории?» Изогнув темную бровь, поинтересовался он. «Я хотела просить вас». «В таком случае мой ответ нет», — коротко обрубил он, не дав мне и рта открыть. «Но вы даже не слушать!» — попыталась я вновь. «Не выслушал чего? Знаешь, на самом деле регулярно встречаются подобные тебе, которые реально оценивают свои шансы с господами и предпочитают обзавестись ухажером из таких же слуг, как и они сами», — усмехнулся он, обходя меня по дуге. «Но ты представляешь род Вариан, и, быть может, все еще у тебя получится, если перестанешь дурить. Здесь тебе ловить нечего». Все же отбрил он меня и мои потуги. «Я плохо понять вас», — прошептала я, и уже как-то привычно мои глаза наполнились непролитыми слезами. «Я не ищу ухажер!» Дрожащим голосом пробормотала я. На самом деле, идя сюда, я была наполнена решимостью быть дерзкой, резкой, боевой, Я была готова кичиться тем, что вижу свое предназначение в сражениях с врагами моего господина. Но, получив такого рода отказ, мой новый план родился еще быстрее и показался мне куда более подходящим и правдоподобным. «И чего же ты ищешь?» — со смехом в голосе поинтересовался он, но, взглянув на меня, смущенно закашлялся. «Помощь!» — прошептала я. «Да, дама в беде, и Эру Ирдари самое время проникнуться. Главное, не просить много». «В чем же?» — изогнув бровь, поинтересовался он. На какое-то время я замолчала, коротко посмотрела вдаль, позволяя одинокой слезинке соскользнуть по моей щеке, и тут же тяжело перевела дыхание. «Помогите мне, Эр Ирдари, научиться защищать себя!» Сжав дрожащие руки перед собой и уставившись в пол, так слезы капали еще драматичнее, сразу на землю. На некоторое время воцарилась тишина. В школе я пребывала уже месяц и могла только надеяться, что Ирдари поверит, что за это время я научилась так сносно говорить. Но и выбора у меня особо не было. Приходилось делать рискованные шаги. «Тебя обижают в школе?» — как-то нехорошо прищурился он. И я поняла, что это не та тропа, по которой нужно идти. «Не в школе, нет». Поспешила я уверить учителя, что в школе все хорошо. Не хватало еще на проверку какую-нибудь нарваться. Мужчина заложил большие пальцы рук за свой пояс с мечом и покачнулся с носков на пятки. Что-то пробормотал себе под нос, еще раз посмотрел на меня, и я поняла, что надо дожимать. И с хрипотцой в голосе пропищала. «Прошу вас!» «Нет проблем! Я не делать плохо!» «Хорошо, приходи завтра в 5 вечера. Посмотрю, на что ты годна. Но учти, если хотя бы учую, что положила глаз на кого-то из моих ребят, вылечишь в тот же день, поняла?» «Да!» — счастливо улыбнулась я, низко кланяясь. «Я плохо понимать, но делать хорошо!» «Поживем, увидим!» — буркнул он, повернулся ко мне и стремительной походкой направился к полигону. «Увидим!» — прошептала я ему вслед, не считая более нужным ни плакать, ни улыбаться. Лишь позволила себе хищно прищуриться. Почему-то сейчас мое подсознательное нечто расценила господина Ирдари как препятствие к питанию. Любое препятствие к пище должно быть устранено. В это свято верило мое внутреннее «я». Итак, пока все шло так, как и было запланировано. Но кое-что все же смущало меня. Месяц прошел не только с моего прибытия в школу, но и как та девушка была отправлена домой. Что с ней сделали? Почему так долго она не возвращается? С одной стороны, это давало мне определенное время, с другой — неужели ее поступок был столь ужасен и требовал такой силы наказания? Как бы там ни было, но ответов у меня не было. «Фэй, привет!» Неожиданно поздоровалась со мной мимо проходящая девушка, и я была уверена, что не формировала с ней связь. «Привет!» Тут же, мило улыбнувшись, я потянулась к ней нитями. Не стоит игнорировать добычу, которая сама плывет ко мне в руки. Девушка улыбнулась в ответ и поспешила мимо меня. Я даже толком не успела ее зацепить. А уже следующим утром увидела ее в купальнях среди знакомых маг. «Кто она?» — кивнула я в сторону девушки, что вчера поздоровалась со мной. «Рита», — бросила маг, приветливо махнув девушке. «А что?» — поинтересовалась она у меня. «Просто», — пожала я плечами. «Вчера она поздоровалась, я не знаю ее». «Детка, ты дружишь с нами?» — усмехнулась Лаэт. «Тебя знают все!» — хохотнула она и с размаху брызнула мне в лицо водой. Разумеется, проигнорировать очередные игры я не могла. Это было так странно, порой я не узнавала саму себя. Кто бы мне сказал еще с месяц назад, что я стану такой девушкой? Общительной, активной, старательной и, самое главное, популярной. Не в том плане, что ко мне все тянулись, а в том, что меня многие знали и узнавали. «Что делаешь сегодня вечером?» — вдруг поинтересовалась Райсин. «Учиться», — ответила я. «Много заданий?» «Нет, ремесло». По большей части я продолжала отвечать односложно, и это смотрелось довольно органично. «Уже выбрала? Мы вечером учим танцы. Идем с нами!» Живо встрепенулась Мак, отбросив гриву своих черных волос себе за спину. «Не могу!» — немного грустно улыбнулась я, делая вид, что мне очень жаль. «Я обещать! Хозяин хотеть, я заниматься с клюв!» «Серьезно?» — выпучив свои немного раскосые глаза, почти на всю купальню рыкнула Райсин. «Почему ему это интересно?» — прошептала Мак, посмотрев на Лаэт. «Может, любит пожестче?» — ухмыльнулась она, за что схлопотала тычок в бок от Райсин и злорадный смешок от Мак. Ну, я, конечно же, смотрела, как ничего не соображающая тютя. «Кто его разберет? Но отказываться нельзя ни в коем случае. Ты поняла, Фэй? Надо идти!» Я лишь кивнула в знак того, что обязательно пойду на занятия. «Пожестче?» — фраза мне понравилась. Воображение любезно подсунуло картинку, где я это самое «пожестче» исполняла. Но вряд ли мы с девочками размышляли об одном и том же. Уже вечером я стояла у входа на полигон, где сейчас тренировалось несколько молодых мужчин. Должно быть, клюв позвал меня, когда тут было меньше всего народу. Наверное, это не очень хорошо для моих планов. Но посмотрим, как пойдет дальше. Пришла. Господин Ирдари подошел незаметно. Мало того, что его не было слышно, так еще никаких колебаний энергии. Мне кажется, если он научит меня так же передвигаться, это станет самым полезным моим навыком из всех возможных. На вид мужчина выглядел старше Ордена. Если бы дело касалось слабого беса, то я дала бы ему немного за 30 лет. Его худощавое и высокое тело выглядело странно, учитывая, что он преподавал боевое мастерство. Но как знать? Может быть, именно так он вводил в заблуждение своих противников. «Доброго дня, эр Ирдари!» — поклонилась я, как тому учил этикет, низко и со всем положенным подобострастием. «Если собралась учиться у меня, то для тебя я просто мастер, и никак иначе. Повтори». «Да, мастер». «Хорошо», — кивнул он, обходя меня по кругу, и пристально оглядывая со всех сторон своими пронзительно-голубыми глазами. Его длинные светло-русые волосы сейчас были убраны в тугую косу, на конце которой было несколько стальных колец. «Как тебя зовут?» «Фэй, мастер», — прошептала я, а по моей коже пополз рой мурашек. Так было, когда Орден подкрался ко мне со спины в доме Римана. Так было, когда я встретила то чудовище в горах. Вот и сейчас я ощущала нечто похожее. Он хочет напасть на меня. И в тот момент, когда мастер сделал свой замах, я ушла с его траектории, низко припадая к земле, словно хищник, готовый броситься на свою добычу. Ни разу мне не удалось взять свой организм под контроль и просто пропустить удар. Возможно, если бы сейчас я просто приняла его, то это многое упростило. Но мое тело никогда не давало мне и шанса пропустить удар. Оно точно неведомый хранитель реагировало и оберегало свою хозяйку. будто кто-то другой в этот момент вставал у руля сознания. Клюв едва уловимо усмехнулся, и будто стрела, спущенная с тетивы, устремился в атаку. На каких-то задворках сознания лениво ворочалась мысль о том, какая же я дура, что приперлась сюда в поисках пищи и так глупо раскрылась. А вот моему телу в этот момент было совершенно наплевать на приступы самобичевания разума, потому как оно точно видело траекторию замаха, движение мужчины и с какой-то линцой просто слегка подвинулось, чтобы мастер пролетел мимо. И снова удар, еще более стремительный и уже совершенно настоящий. Его кулак был нацелен мне в голову, и пропусти я его, то уже не смогла бы встать. Но вместо этого я лишь еще быстрее ухожу с его траектории. Движения становятся смазанными, слишком быстрыми для простого глаза. Но я все равно вижу все происходящее в мельчайших деталях. И мне кажется, что вместо ускорения мастер становится медленнее. Я так отчетливо вижу каждый его шаг, очередной замах, удар. Я могла бы легко его отбить. В моей голове словно разом распахнулось несколько вероятностей дальнейшего построения боя. Но вместо этого, с силой сжав все свои инстинкты, я увернулась, но ровно настолько, чтобы его кулак задел меня по касательной. Сильный толчок в правый бок, а уже следом обжигающая, выбивающая воздух из легких боль и мое падение на горячий песок. Я не пыталась встать, делая вид, что едва могу вздохнуть, и лишь молилась всем богам, чтобы он поверил, что мне действительно так плохо от его удара. Во рту чувствовался металлический привкус, и мои глаза случайно выцепили то, как одинокая капля крови из моей губы падает на песок, растворяясь в нем, смешиваясь и превращаясь в бурую грязь. Змеиный хвост, ломающий тонкое женское тело, крик, разносящийся повсюду или только в моей голове, меч в сильной мужской руке, рубящий девушку, что намертво перехвачена его хвостом. И я знаю, это конец. Она больше никогда не откроет глаз, потому что слишком много крови смешалось с песком у ее ног. Слишком много. «Ты в порядке, эй?» Чуть сиплый голос господина Ирдари проходит ко мне, словно сквозь толщу воды. Слишком много крови смешалось с песком. Слишком много. Пробормотала я, прежде чем сообразила, что произнесла это вслух, и испуганно подняла взгляд на мужчину. Не знаю, что произошло в этот самый момент, но я словно увидела в нем собственное отражение, будто бы все во мне единогласно пришло к решению, что он станет мне другом, настоящим другом, просто так, без всяких связей и уловок. «Что?» — нахмурился он, присев рядом со мной, и тут же взял мое запястье в свою руку и еще ближе склонился, вглядываясь мне в глаза. Я не знаю, что именно он сделал, но в этот самый момент перед глазами так ярко ожила картина, что недавно была всего лишь обрезком прошлого. Девушка, высокая, стройная, такая удивительно красивая. Ее тело, словно принадлежащее сломанной кукле, изогнуто в тугих кольцах хвоста нага. Невероятно огромный и сильный мужчина в сравнении с ней. Так легко ломает ее грудь, нанося рубящий удар мечом. И кровь, словно опрокинутое ведро бурой краски, выплескивается на песок. Господин Ирдари резко отпустил мою руку, и картина тут же исчезла. На какое-то время между нами воцарилось странное, умиротворенное молчание. Я просто не знала, где найти в себе силы встать на ноги и уйти. Все произошедшее так ошеломило меня. «Кто ты?» — на языке Эшера вдруг спросил он. «Я не знаю», — совершенно правдиво ответила я. «Что ты ищешь на моих занятиях?» Я была готова ответить чистую правду — пищу. И только когда почти это сделала, вдруг поняла, что это этот мужчина так влияет на меня. И это до безумия разозлило. Со скоростью, которой даже я не ожидала от самой себя, я резко выбросила руку в сторону и тут же распорола его щеку, потому как он тоже не ожидал ничего подобного, слишком уверовав в собственную силу и расслабленно усевшись на песок напротив меня. «Не лезь ко мне в голову!» — рыкнула я, резко вскочила и, не разбирая дороги, бросилась прочь. Оставшийся вечер я провела в своей каморке, пытаясь осознать все масштабы произошедшего бедствия. Вспомнились слова Ардена. «Я несу за тебя ответственность, но это вовсе не означает, что я буду покрывать твою вину». Вспомнилась белокурая Таймарис и то, как надолго она исчезла из школы всего лишь за то, что ударила меня. А что со мной сделают, когда узнают, что я до крови ударила учителя? Что, если он расскажет всем то, что видел у меня в голове? Вдруг это тоже сыграет не в мою пользу? Что же мне делать? Почти застонав в голос, я уткнулась носом себе в коленки. Но еще картина, которая всплыла в сознании, больше не отпускала меня. Я не знаю, кем была та девушка, зажатая змеиным хвостом, но мое сердце ныло по ней, не переставая. Это было удушающе больно, так больно, что слезы сами собой катились из глаз. И я не могла даже лишний раз вдохнуть, чтобы разжать спазм, что сковывал грудную клетку. В этот самый момент раздался дробный стук в дверь, отчего у меня чуть сердце не остановилось. Первой моей реакцией было желание выбить окно под потолком и попытаться удрать. Но тут же на ум пришли слова еще одной, без сомнения, умной женщины, мадам Шир. «В день, когда ты решишь сбежать от Ардена Вариан, тебя убьют. Запомни это очень хорошо». «Советчики хреновы!» Прошептала я себе под нос и силой сжала кулаки. И, глубоко вздохнув, будто это могло чем-то помочь, открыла дверь. К моему изумлению, на пороге комнаты не было отряда стражи или господина Таши. Но зато там стоял господин Ирдари собственной персоной. След от моих ногтей почти полностью исчез, и лишь несколько розовых полос на его щетинистой щеке пока еще говорило о том, что что-то подобное вообще имело место быть. Я молча смотрела в его прозрачно-голубые глаза, боясь, что он вновь решит залезть мне в голову, или и того хуже. Вдруг он пришел отомстить, и сейчас как треснет мне по голове. Стоило быть настороже. «Я больше не поступлю так, без твоего разрешения. Это было невежливо с моей стороны». Уже на первой фразе я почувствовала слабость в ногах. Что уж говорить, что когда он договорил, у меня едва рот не открылся. «Приходи завтра в 5. И теперь это мое решение заниматься с тобой. Отказа я не приму». К счастью, мне не пришлось что-либо отвечать, потому как он просто повернулся ко мне спиной и был таков. Я же еще несколько секунд смотрела ему вслед, после осторожно прикрыла дверь, переоделась в ночную рубашку и решила, что надо бы мне сделать перерыв и просто хорошенько отдохнуть. Я думала, что уснуть все равно не смогу, но стоило голове коснуться подушки, как я тут же провалилась во тьму.